Реактор позади начинает гудеть, корабль немного трясет и срабатывает блокировка. Выскакивает предупреждение о перегреве реактора и принудительном уменьшении мощности. Так, это уже немного понятнее. Я осторожно вылез наружу. Работает, поинтересовалась марионетта, когда я вышел из ангара. Частично. Думаю, что все может быть не настолько плохо, как кажется. Здесь есть инструменты, в поместье. Я быстро сбегал в поместье, а когда вернулся, марионетта уже сидела на небольшом раскладном кресле, глядя через распахнутые дверцы на корабль. Рядом с ней был столик, на котором стоял фарфоровый чайник. Она не спеша попивала чай, разглядывая корабль. Рядом стояла Лика. «Вы хорошо устроились», — заметил я. «Решила составить тебе компанию. Как скажете, Лика, помоги мне». Забравшись наверх, я дождался, когда она привяжет к тросу ящик с инструментами, после чего подтянул его к себе. «А мне можно туда?» — спросила она, буквально пылая любопытством. «Нет, и лучше выйди из ангара». «Ну вот», — опустила она голову. Спустившись вовнутрь с громоздким ящиком инструментов, первым делом я начал снимать панели, чтобы получить доступ к реактору. Сначала снял обшивку, после чего принялся откручивать трубы и снимать кабели. Все делалось достаточно просто. Это была рабочая лошадка империи. Очень простая и очень надежная, рассчитанная на работу в самых жестких условиях. И если что-то ломалось, то основная ставка была на то, что ее можно будет очень быстро вернуть в строй прямо на поле боя. С одной стороны, из-за этого она уступала другим машинам по многим параметрам. С другой, ремонтопригодность и надежность была высокой, и она могла пережить то, от чего другие бы рассыпались. А если что сломалось, то можно было починить и поменять прямо здесь же. Вскоре я уже снимал защитный кожух. Почти сразу я почувствовал жар, который исходил из цилиндра, в котором были энергоячейки. По размерам реактор был примерно с бочку для топлива. Я осмотрел цилиндр и не увидел никаких повреждений на защите. Кабели и трубки, исходящие от него, тоже были целыми. То есть прямых повреждений на нем не было. Я подошел к компьютеру и запустил проверку реактора. Это была череда принудительных нагрузок на ячейки. И сначала проверка шла нормально, но не прошло и 5 секунд, как система автоматически отключилась, ставясь на блокировку, а в кабине стало очень жарко. Так, вариантов было немного. При ударе могли повредиться сами энергоячейки, однако в этом случае реактор бы не отзывался и не запускал проверку. Если что-то внутри сломалось, то и ответа на принудительную нагрузку не последовало. К тому же весь корабль был достаточно целым, работали почти все системы, и будь удар действительно сильным, в первую очередь вышла бы из строя электроника и те же самые двигатели, которые были куда более хрупкими. Значит, можно предположить, что реактор цел, а ошибка работы реактора, скорее всего, вызвана все тем же недостаточным охлаждением. Я в этом почти уверен. Что ж, будем проверять систему охлаждения. Как только она вернется в строй, станет ясно, прав я или нет. Но сейчас проверять свою теорию я не собирался. Вместо этого полез под пол, снял решетчатый пол, после чего скрутил металлические листы брони. Лез я к не самим маневренным двигателям, а к системе управления. Если ты решаешь какую-то проблему, то надо было исключить самую простую и очевидную причину. В нашем случае, плату управления нижними маневренными двигателями. Если машина долго пролежала в воде, а в корпусе были пробоины, то ее могло затопить. Собственно, я оказался прав. Плата управления был полностью мокрой. Местами она распухла, где-то появился зеленый налет, а часть конденсаторов оплавилась или вздулась. Починить такое было невозможно, только менять. Что касается двигателей, то третий был просто-напросто пробит шрапнелью. Она пробила радиаторы, трубки охлаждения, уничтожила выходной ускоритель тяги и повредила электромагнитный разгонный механизм. В принципе, все кроме выходного ускорителя тяги можно было сварить, а вот его надо было устанавливать новый. Я задумчиво подергал его рукой. Он похож на обычный выходной ускоритель. Если разобрать стандартный двигатель, то можно было получить часть запчастей, которые могли сойти и здесь. Поможет это или нет, я не знаю, однако попробовать стоило. На четвертом двигателе я повреждений не нашел. Немного погнут, кое-где сорвало трубки, но критических повреждений не было. Думаю, его просто затопило и надо было заменить трубки, после чего хорошо продуть на максимальных оборотах. Но это лишь мое предположение. Облазив весь корабль, по итогу я смог составить полный список всего, что нужно было поменять. Главная плата управления нижних маневренных двигателей, десятки метров проводки и труб, десятки патрубков, жидкость для охлаждения и третий двигатель. Насчет последнего я собирался просто разобрать имеющийся в этом мире двигатель и попробовать заменить запчасти. Этот мир когда-то был частью империи, просто у нас прогресс скакнул значительно дальше. Возможно, схожие запчасти от старых моделей подойдут для ремонта. С этим списком я вышел из ангара. К этому моменту уже наступила ночь. Марионетта как сидела в своем кресле со столиком рядом, так и продолжала сидеть. Однако сейчас она уже мирно дремала, уронив голову на грудь. Рядом стояла Лика, которая тоже уже засыпала, то и дело вздрагивая и оглядываясь. Завидев меня, она улыбнулась. «Готова?» – шепотом спросила Лика. «Да, осталось найти запчасти», – кивнул я, бросив взгляд на корабль. «Значит, можно будет на нем летать, как починим. А меня прокатите?» – посмотрела она на меня глазами, попутно хлопая ресницами. «Зачем?» – сразу появился логичный вопрос. «Ну, мне бы хотелось на таком прокатиться. Он большой, крепкий и с пушками. Было бы весело на нем летать и стрелять. По кому же?» – поинтересовался я, на что она не на шутку задумалась. «Ну, по монстрам, вот так, тра-та-та-та-та-та-та, как в играх, сидишь за монитором и стреляешь, весело же, не то слово», я посмотрел на Марианетту. «Ее отнести в дом не надо?» «Надо», но она огляделась. «Нужно позвать кого-нибудь, чтобы помогли, одна я ее уже не смогу отвезти». Я вздохнул и без каких-либо лишних слов подошел к Марианетте. Присел, после чего просунул руки под нее, поднатужился и поднял с кресла. Та вздрогнула, хрюкнула, что странно, и сонно заморгала глазами, оглядываясь по сторонам. «А, ничего, я вас отнесу к себе. Ты уже все?» – пробормотала она, продолжая оглядываться. И не сразу поняла, что находится у меня на руках. «Ох ты, я бы сама могла. Я донесу, не сломаюсь», – ответил я и потащил ее домой. В принципе, она была достаточно легкой, да и я не был тем дрыщом, который появился здесь несколько месяцев назад. Небольшая зарядка по утрам, зарядка по вечерам, когда позволяли силы, и сейчас я чувствовал себя вполне способным на небольшие физические нагрузки. Да, до прошлого тела было еще далеко, однако надо довольствоваться тем, что есть. Мы осторожно пересекли поляну, после чего Лика помогла открыть дверь, пропуская нас в поместье. «Ты?» Марионетта сладко зевнула. «Разобрался с кораблем?» «Да, почти. Нужны запчасти для него. Вы сможете достать запчасти?» «Запчасти?» Она явно не проснулась полностью и вряд ли проснется в ближайшее время. Ее веки то и дело закрывались. «Можно запчасти?» «Ой, то есть нельзя?» «Нельзя? У нас же нет кораблей», — медленно пояснила она. «Зачем нам запчасти?» И уснула. «Ладно, об этом можно будет поговорить уже утром». Я осторожно отнес ее наверх, где меня встретила вредная служанка Натали. Но теперь она начала ругаться не на меня, а на Лику. Почему-то не уследила за их госпожой и не отвела ту спать сразу. Уже вдвоем они помогли мне занести женщину в ее комнату, после чего уложить на кровать. «Дальше мы сами», — кивнула она мне на дверь. «Лика, стаскивай обувь». А сама принялась снимать с нее одежду. Я бросил взгляд на эту парочку, что с такой заботой сейчас раздевали женщину, стараясь ее как можно меньше тормошить, чтобы лишний раз не будить. Я до сих пор удивлялся их верности и любви к этой женщине. Даже после всего произошедшего они продолжали ее оберегать и как свою хозяйку, и как любимого ребенка. Наутро я встретился с Марианеттой уже в обеденном зале за завтраком, где она кушала в полном одиночестве, не считая слуги за ее спиной. Едва завидев меня, она кивнула ему и улыбнулась мне. «С добрым утром, Грант. Слышала, вчера ты меня принес в мою комнату. Вы спите удивительно крепко», — сел я на один из свободных стульев. «Старость», — усмехнулась она. «Раньше я могла всю ночь сидеть, а сейчас, едва темнеет, так сразу засыпаю и иногда меня невозможно разбудить. Наверное, это хорошо», — пробормотал я, вспоминая, как сам просыпаюсь от каждого шороха. «Нет, я не мучился от бессонницы, однако чуткий сон тоже не всегда был плюсом. Иногда казалось, что я и не спал вовсе, наверное. А как дела с кораблем? Ты вчера что-то говорил, но я немного спала», — Марионетта издала негромкий смешок. «Как раз хотел спросить, вы могли бы достать вот это?» Я не стал перечислять вслух все, что мне требовалось. Было гораздо удобнее просто дать список, по которому она сама могла бы ориентироваться. Марионетта пробежала по нему глазами. «Двигатель нужен на запчасти», — пояснил я. Ну, шланги и трубки я могу заказать, но двигатель, она задумалась. Видишь, это слегка специфический товар. Как я понимаю, тебе подойдет не любой. Вряд ли, согласился я. Нужен новый с завода, лучше с завода, но подойдет любой. Главное, чтобы двигатель подходил по указанным размерам и был от грузового корабля. Нужен запас мощности и определенная прочность деталей. Что касается остального, это можно, скорее всего, снять с любого из кораблей или челноков. Плата управления. Главная плата управления нижних маневренных двигателей. Думаю, что подойдет любая от грузового челнока. Так и патроны 25 мм, 1000 штук, на турели. По поводу всего, я думаю, смогу достать в нужном количестве, однако патроны вызовут вопросы. Это слишком крупный калибр, их используют уже на военной технике. Заказывать нужно с оружейного завода. Поэтому так или иначе к нам возникнут определенные вопросы при покупке, которых я хотела бы сейчас избежать. А по поводу остального, я думаю, что этот вопрос можно решить в течение месяцев трех месяцев, переспросил я, сделать заказ, дождаться поставки, уладить вопросы с оформлением. Но времени займет много именно доставка. Мы мелкая семья, почти канувшая в небытие. Встанем в обычную очередь вместе со всеми, вздохнула она. Ждать придется достаточно долго. Ладно, а если не с завода, а с разборки какого-нибудь корабля, тогда, думаю, уже на следующей неделе он будет здесь. Выбор не особо велик, и сейчас время играет слишком важную роль, чтобы ждать так долго. Хорошо, давайте с разборки, но это нужно к следующей неделе. Я займусь этим, отложила она лист в сторону. У нас хватит финансов, чтобы все это купить, и такое отследить будет сложно, поэтому проблем не возникнет. Хорошо, кивнул я. В случае чего я уже был готов взыскать долг с одного из людей, которые были мне должны, и это не Финера. Ее предложением я воспользоваться не собирался. И дело не в каких-то убеждениях, а в банальной осторожности. Ситуация, в которой я ее спас, была немного щекотливой. Это не парень, которого я достал из подвала клуба. Там речь шла о гибели охотников и ряде случаев, когда исчезли целые группы. Власть взялась за это со всей серьезностью, так как это было преступление против государства. Уверен, что они ищут как тех, кто как напал, так и тех, спас охотников. И воспользоваться услугой Финеры, автоматически подтвердить, что я в этом участвовал. Где гарантия, что она никому не расскажет? И если не она, то ее семья, которая напрямую связана с главными охотниками государства, а те, в свою очередь, имеют прямой выход на государя. Это равно сильно тому, чтобы прилететь на корабле, сесть у них во дворе и попросить об услуге, надеясь, что те никому не расскажут. И если всплывет, что я там был, последствия могут быть разными в зависимости от того, как государство воспримет нас. Могут наградить, а могут в целях безопасности государства и допросить, попутно отобрав активную броню и корабль. Просто потому, что эти технологии в данном мире неизвестны, и любой правитель, каким бы он честным ни был, не упустит возможность стать сильнее. И если мы потеряем корабль, то можно будет сразу попрощаться с возможностью как-нибудь связаться с империей. Старение без имплантов и наших прошлых тел разберется с нами быстрее, чем мы сможем что-либо сделать, если нас не убьют. Будь корабль и активная броня закреплены за нами официальными документами, еще можно было бы как-нибудь отбиться. Все же закон о собственности есть закон о собственности, и при огласке, что государство буквально отбирает чужое имущество, многие бы возмутились, сегодня отберут у нас, а завтра уже у других. А тут он буквально ничейный, и всем будет все равно, что мы там будем возмущаться. Документы есть? Нет. Вот и все. Поэтому если уж и выводить корабль в свет, то лишь когда его официально зарегистрируют. А пока надо было держать все в тайне. Хотя, как сказала Лика, сделать тра-та-та-та-та по врагам я был бы не против. Глава 80. Чтобы начать ремонт, пришлось ждать следующей недели, когда к нам привезут запчасти. Ради этого я даже пропустил уроки, предупредив, что меня не будет, чтобы посвятить всю неделю ремонту. И начал я с самого простого, системы охлаждения и электропроводки. Найти пробоины и разрывы было не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Первым делом я нашел, где шрапнель пробила корпус корабля и уже с внутренней стороны разбирал обшивку и менял поврежденные детали. Когда первый этап был закончен, я начал заливать хладагент. Здесь возникла первая проблема, залить его вовнутрь системы охлаждения корабля. Та небольшая цистерна, что нам привезли, имела свой насос для закачки и шланг. Да только диаметр банально не подходил под горловину, и пришлось буквально на коленке делать что-то типа переходника. По итогу я залил весь ангар этой жидкостью и ходил в противогазе, чтобы не отравиться, распахнув все двери и створки. После не совсем удачного заполнения я включил опрессовку системы и бегал по всему кораблю, выискивая течи. Это заняло у меня 2 дня. Первый день я заливал, второй я ползал по кораблю, снимал обшивку и менял трубки с патрубками, которые и по диаметру подходили не всегда. По итогу, одолжив у Марианетты насос и откачивая накопившийся хладагент внутри из корабля, очень грубая работа, можно сказать, дилетантская, однако без необходимого оборудования и инструментов приходилось довольствоваться тем, что есть. Как итог, половина внутренней обшивки была снята, а в кабине стоял удушливый запах химии, которую было очень сложно выветрить. С проводами были не проще. Если где-то и были разъемы, то они просто не подходили и приходилось срезать старые, после чего припаивать к новым проводам. Где-то вырезать куски кабеля и впаивать те, что у нас были. Это заняло у меня еще 2 дня, только теперь я бегал с огнетушителем. По итогу, повреждений было не так уж и много, их можно было починить за день, но у меня ушло 4 дня из-за отсутствия как рук, так и необходимого оборудования с подходящими запчастями. После этого в кабине стоял неприятный запах химии, от которой щипало глаза, и паленой проводки. Сложнее всего было с двигателем и платой управления маневровыми двигателями. Естественно, пихать двигатель, работающий на топливе, на место того, что работает на реакторе, было бессмысленно. Он просто не заработает. Это равносильно тому, чтобы поставить колесо вместо крыла. Надо было разбирать и искать то, что можно было заменить на аналоги из топливного. Был еще один вариант – найти маневренный двигатель с военного корабля. Местные аналоги боевых кораблей, которые летали по космосу, не использовали топливо и тоже работали на реакторах. Топливо на них не использовали по простой причине – они бы его сожгли за несколько часов, а КПД был меньше. Естественно, главный двигатель не подойдет, так как он в принципе будет больше всего разведывательно-десантного корабля. А вот маневровые вполне могли сойти. Но было одно большое «но», такие не продавали в открытом доступе, и достать его было, если не невозможно, то очень сложно. К тому же надо было знать их параметры, чтобы не получилось так, что он у нас есть, а к кораблю не подходит. Однако в сети такого найти я не мог, и был уверен, что даже через должника не смогу такой достать. Поэтому этот вариант, как бы мне ни хотелось, пришлось исключить. Выходной ускоритель тяги по итогу я тоже разбирал на запчасти. Причем оба, чтобы сравнить детали, которые можно было заменить. И часть действительно подходила. Детали вставали пусть не идеально, однако они подходили по параметрам. Но остальное, я вооружился самым верным инструментом, сваркой. Радовало, что это был кусок шрапнели, который просто пробил все насквозь, оставив после себя лишь дырку как от пули. Не радовало, что он пробил все насквозь. Как итог, первый же запуск двигателя после ремонта выдал критическую ошибку, и тот загорелся. Пришлось тушить системой пожаротушения, после которой находиться в ангаре было невозможно. В этот момент я позавидовал врагам империи, которые могли на одной лишь вере заставить работать то, что работать не могло. Лишь через 3 часа я вернулся и вновь начал перебирать его. Где-то я менял запчасти, где-то я восстанавливал поврежденные места сваркой, надеясь, что она не разойдется на высоких температурах. В конце концов, я просто пошел по стопам Катери. Двигатель запустился, выдавая ошибки и предупреждения, но я лишь отвел взгляд. Сколько он так сможет продержаться, не знаю, но двигатель работал. Троил, чихал, трясся, но работал, выдавая взлетную мощность. Если ограничить мощность на 50%, то он вполне мог лететь. Надо будет проверить потом его в деле, однако пока что можно было сказать, что он работает. Пусть и на одной вере в императора. Чтобы заставить этот двигатель работать хоть как-то, у меня ушло 5 дней непрерывной работы. Я перебрался к плате. Еще одна головная боль. С одной стороны, она подходила плюс-минус по параметрам. С другой стороны, когда я перепаял разъемы, система выдала ошибку и не приняла ее. Это значило, что придется собирать ее буквально по частям. Брать детали от старой платы, брать детали от новой и спаивать вместе, проверяя на конфликты, чтобы они могли хоть как-то работать. Но гарантии того, что это вообще заработает, было никакой. С тем же успехом она могла вспыхнуть и сгореть окончательно. «Работаешь?» – поинтересовалась Лика, застав меня в ангаре с лупой и паяльником. Она осторожно поставила передо мной кружку чая и тарелку с какими-то пирожками. «Нет, Лика, я развлекаюсь», – отложил я паяльник и устало взглянул на нее. «И мне очень весело». «Ты начал шутить», – улыбнулась она. «Хороший признак, скорее признак того, что я попросту устал», – пробормотал я и отпил. «Спасибо, не хочешь прогуляться, может, немного отдохнуть и развеяться», – предложила она. Я бросил взгляд на корабль, который был одновременно и целым, и сломанным. «Не сейчас, надо закончить с этим», – кивнул я на кучу деталей, которые пытался собрать вместе. Я уже в который раз перепаивал кодеры сигналов и чип инициализации, чтобы корабль хотя бы распознавал плату. Мне нравилось что-то конструировать, собирать и разбирать. В свое время я тот же двигатель разбирал и собирал с механиками просто потому, что было интересно его устройство. Собственно, по этой причине я знал, как его чинить, и что надо менять, а где справится сварка. Однако даже для меня это было чересчур. Я устало потер глаза, почувствовав, как меня сзади обнимает Лика. «Вы молодец», — негромко произнесла она. «Знаю, скромностью вы не страдаете», — раздалась ее хихиканье. «Вам надо немного отдохнуть, прогуляться. Смена обстановки хорошо влияет на самочувствие, а то вы себя так загоняете до смерти». Может, она и права. Я из ангара выходил лишь поспать да поесть, и то не всегда. Нередко кто-то из слуг просто приносил мне еду прямо сюда. По итогу я уже 10 дней просто проживаю в этом ангаре. Медленно встав со стула, я направился к поместью. «Вам составить компанию, может, ванная?» — засеменила Лика рядом со мной, заглядывая мне в глаза. Потом, покачал я головой. «Сначала спать. Может, составить вам компанию?» — повторила она вопрос, покраснев и отведя взгляд. «Думаю, это лишнее. А мне кажется, вы бы смогли отдохнуть», — неожиданно проявила Лика настойчивость, заставив меня удивленно взглянуть на нее. Но даже несмотря на мой взгляд, она не отвела глаза, продолжая краснеть и упорно смотреть на меня. «Я знаю, о чем вас попросила моя хозяйка, и я знаю, кто я. Поэтому почему бы нет, и ты не против? А с чего бы мне быть против?» — рассмеялась она. «Вы сильный. Ну, несмотря на то, что похоже на подростка, который больше проводит времени за книгами. Вы сильный, смелый, не раз защищали нас, и от вас чувствуется какая-то энергетика. Даже сейчас я не знаю, я чувствую что-то как тепло». «Так, погоди-ка, какое тепло?» — нахмурился я. Лика моргнула удивленно глазами. «Ой, пропала. Ах ты, сука, тень. А я что? Я ничего. Ты, тупая мразь, подстилка хаос, ты совсем охренел? Ты думаешь, что я тебе мозги вместе со своими не вышиблю? Да ладно, я же просто помочь пытаюсь, чувак. Все рад тебя. У нас задание, и я как твой верный слуга и фанат императора пытаюсь тебе помочь его выполнить. Гип-гип, ура императору. Закрой свою пасть». «Да ладно, ладно, ты чего вдруг так разозлился? Хочу заметить, что это по большей степени твоя заслуга. Я бы ничего не смог сделать просто физически, не желая она тебя уложить в кровать, в свою кровать. Я лишь чуть-чуть подтолкнул, да фауры, тень. Мистер Раковский, нам навстречу спешил слуга с телефоном в руке. Я зло глянул на него, отчего тот даже остановился. Сиди тихо, ересь. Я молчок. Да, этот звонок вам», — протянул он телефон и поклонился. «Больше не смею беспокоить». Я взял телефон. Сейчас звонок стоял на удержании. Показав Лике пальцем молчать, я включил связь. «Слушаю, Бугимин», — раздался знакомый мне приветливый голос. «Знаешь, тебе стоило оставить свой телефон, так как мне пришлось немного поднять связи, чтобы дозвониться до тебя. Что-то случилось. Мы собрали людей, как и договаривались. 8 человек, все с даром, но слабым, все как и просил клиент. Возраст что-то около 17 и 20. Я звоню чего? Ты готов? Клиент уже требует. Не, мы созвонимся с ними, как будем готовы. Поэтому ход за тобой. Я свою часть сделки выполнил». Я бросил взгляд на корабль. «Нужно еще неделя или полторы». На мгновение в телефоне повисла тишина. «Бугимин, я знаю, ты помог и все такое, но я рискую их здесь держать как бы. Надо и честь знать», — он говорил теперь спокойно. «Или забирай, или я их откину. Без обид, Бугимин. Я хочу, чтобы ты придержал их», — повторил я спокойно, после чего, подумав, добавил: «Я отплачу тем же». «И чем?» — в его голосе появились заинтересованные нотки. «Повиси, Чуть ли не бегом я бросился искать Марианетту. Не без помощи слуг, я выяснил, что она сейчас принимала ванну, и без каких-либо колебаний направился прямиком туда. На пути мне попалась Натали, которая попыталась преградить собой мне дверь. «Стой, туда нельзя», — взвизгнула она, но я твердо и осторожно отстранил ее, войдя внутрь, и застал Марианетту в ванной, полной пены. Та как раз вытянула ногу, медленно натирая ее мочалкой. Подняв взгляд на шум, она едва не подпрыгнула. Кажется, я даже увидел часть ее груди, отчего тень внутри меня весь завелся, но почти сразу Марионетта опустилась так, что из пены только голова и торчала. На ее макушке забавно расположилась шапочка из пены. «Г. Грант», совсем по-девчачьи пискнула она. «Что? Ты что здесь делаешь, Марионетта? Прошу прощения за вторжение, но у нас остались склады от смотрящего». «Что? Склады смотрящего? Есть тот, который нам не нужен, с чем-нибудь ценным». Ей потребовалось несколько секунд, чтобы вообще сообразить, о чем идет речь, после чего она все так же испуганно ответила. «Склад с наркотиками, на Альянской 3/2, он полностью заполнен ими, и мы не знаем, куда их деть». «Зачем тебе?» «Отлично», кивнул я и, не отходя, тут же включил связь. «Вахта, у меня остался склад, который забит под завязку наркотиками. Он будет в уплату, если придержишь их еще 2 недели. «Склад?» – заинтересовался он. «Альянская 3/2, он твой, и ты так просто мне это сообщаешь? Я рассчитываю на честное сотрудничество, и это плата за риски». Он даже смолк на мгновение. «Ты продешевил. Плевать, они нам так или иначе не нужны, но нужны его услуги без каких-либо подстав. Что ж, это щедрое предложение. Хорошо, я придержу их сколько надо, Бугимин. Как скажешь, так скажешь, без проблем. Ты понимаешь, что я поступаю с тобой по чести и рассчитываю на то же самое?» «Конечно, не вопрос», — сразу развеселился он. «Какие разговоры? Я ценю людей, которые делают, а не болтают. Если что, можешь обращаться, помогу чем смогу». И с этими словами положил трубку. Я молча отнял трубку от уха, задумчиво разглядывая мозаику на стене. Один вопрос решили. Оставался теперь вопрос с кораблем и активной броней. Правда, последний вызывал вопросы. Если каркас активной брони я еще мог подогнать под свой рост всеми правдами и неправдами, просверлив дополнительные ограничители под себя, то вот что делать с синтетическим костюмом, я не знал. Перешить, даже не представляю, получится ли это или нет. Методика его производства для меня тайна, как и для многих других. «Грант», — раздался тихий голос, заставивший меня отвлечься от своих мыслей. Марионетта так и продолжала выглядывать из пены на меня жалобным взглядом. «А ты бы не мог оставить меня одну?» «А, да, конечно», — опомнился я. «Прошу прощения за вторжение, а ведь мог бы и присоединиться к ней». «Завались». Теперь мне оставалось вернуться к плате и продолжить ее паять в надежде, что выйдет что-то дельное. Если нет, то придется вернуться к варианту с наймом какого-нибудь другого корабля. Встреча должна была пройти где-то у складов в пригороде, что меня ни капельки не удивило. Все бандиты любили располагаться в подобных местах. В империи они прятались на нижних уровнях муравейников или на далеких заброшенных базах. Здесь, в пригородах около заброшенных складов и заводов. Как и в прошлый раз, я приехал туда с Грогом в активной броне на случай, если переговоры пойдут не так, как планировалось. Я сомневался, что вахта попробует что-нибудь сделать, однако всегда лучше перестраховаться, чем потом жалеть об этом. Фургон медленно катился по разбитому асфальту, подпрыгивая на ямах и трещинах, которые исчерчивали дорогу. Фары одиноко выхватывали из темноты старые бетонные заборы, покосившиеся здания и мусор. Света здесь не было. Ориентируясь по навигатору, я въехал в небольшой закуток, попав на грунтовую дорогу, которая упиралась в заводскую часть заброшенного комплекса. Там у входа меня уже ждало 2 дорогих машины, которые выбивались своим видом на фоне разрухи. Люди с автоматами напряглись, когда я выбрался из автомобиля с небольшим чемоданом, но, сразу узнав меня, опустили оружие. «Главный», — подошел я ближе. «Внутри я провожу», — вызвался один из них. В комплексе было темно, ни света, ни звуков, ни людей. Меня провели в дальний конец зала, где мы спустились по лестнице в подвалы. Здесь коридоры освещали небольшие лампы на батарейках. Пройдя еще немного, мы вошли в небольшое помещение, похожие на котельную. Здесь помимо вахты было еще трое человек в масках. У дальней стены на коленях стояло 8 человек, все примерно моего возраста плюс-минус несколько лет. У каждого была повязка на глазах и наушники, музыка из которых добивала даже сюда. У всех на руках были оковы изумрудного цвета, словно сделанные из камня, которые цепью крепились к стене. Я обвел их взглядом. Кто-то плакал, кто-то выглядел, словно потерял всякую надежду. Пару человек сидели ровно, будто ничего не происходило. «Нравится?» — улыбнулся вахта. «Это все?» «Да. Много лучше не похищать, иначе схватится. Все одаренные, все молодые, как просил заказчик. За них не хватится, детдомовцы», — отмахнулся он, будто говорил о чем-то незначительном. «Они нахрен никому не сдались». Я подошел ближе, внимательно оглядывая жертв. «Трое девушек, пятеро парней. А что в чемоданчике?» Поинтересовался вахта у меня за спиной. «Личные вещи», — отозвался я, не оборачиваясь. Мой взгляд остановился на одной из девушек, которая мне показалась подозрительно знакомой. Сейчас я не мог вспомнить ее в полумраке с повязкой на глазах, однако в голове крутились воспоминания. «Где-то мы встречались уже. Здесь есть отдельная комната. Хочешь уединиться с одной из них?» По голосу вахта улыбался за моей спиной. «Да, мне нужна вот эта», — указал я пальцем на девушку. «Без проблем, здесь много комнат. Ты», — он кивнул одному из охранников, — «отведи его». Без какой-либо жалости мужчина подошел и пнул девушку в живот, заставив ту ухнуть и согнуться, после чего отцепил цепи и потащил в коридор, не снимая оковы. Девушка едва шла, по большей части ее просто волочили по полу, пока не закинули в одну из небольших комнат. «Мне остаться здесь?» — спросил он. «Нет, оставь свет и жди снаружи». «Хорошо». Мы остались одни. Яркий фонарь хорошо разгонял тьму вокруг. Судя по обстановке, здесь было что-то типа склада. У дальней стены стояло несколько металлических ящиков, покрытых пылью. К ним я и потащил девушку, подняв ее на руки. Осторожно посадил ее сверху, после чего внимательно пригляделся к лицу. «Да, я знаю, кто это». Имя всплыло в то же мгновение, как только я понял, кто передо мной сидит. Триана Аверина. Девушка, которую я запомнил, как прилежную ученицу с очками на носу и конским хвостом на затылке. Она была одной из умнейших девушек моего детдома, которая отказалась от возможности вырваться из той дыры благодаря силам Минали. Увидеть ее среди одаренных было несколько неожиданно. С другой стороны, это было даже к лучшему. Я осторожно снял с ее головы наушники, из которых орал какая-то демоническая музыка, наполненная скрежетом металла и душераздирающим криком еретиков, которых поймала инквизиция. «Триана, ты меня слышишь?» — негромко спросил я. Девушка сразу подняла голову на мой голос. Неуверенно она кивнула, явно не зная, чего от меня ждать. «Ты узнаешь мой голос?» Также неуверенно она медленно покачала головой. Я осторожно потянулся к повязке и стащил ее на шею девушки, позволяя взглянуть на меня. Она заморгала, пытаясь навести резкость на меня. Было видно, что с повязкой на глазах Триана провела достаточно долго и не сразу смогла адаптироваться к свету фонарика. Выглядела она при этом спокойной, или обреченной и смирившейся. Наконец она смогла рассмотреть меня. Ее глаза округлились, но это было единственное, что выдало ее удивление. «Грант», — тихо произнесла она. «Ты?» «Да, ты», — она медленно огляделась. «Ты хочешь меня изнасиловать и убить?» — вот так спокойно спросила. Но по голосу чувствую, что она боится. Боится и хочет скрыть этот факт. Почему-то девушка отчаянно отказывается показывать эмоции. Возможно, боится, что это может сыграть против нее. Но ни истерик, ни криков, ни мольбы не было. Она вела себя хладнокровно, пусть я и видел страх в ее глазах. «Хорошая девушка, мы сработаемся». «А похоже?» — скептически поинтересовался я. Триана медленно кивнула. «Нет, я тебя насиловать не собираюсь. Но ты меня не отпустишь, верно?» — спросила она, уже сама зная ответ. «Однако, а ты хочешь?» Кажется, на ее невозмутимом лице я смог разглядеть эмоции. В ее глаза сверкнул огонек надежды, и девушка даже немного оживилась. «Это ведь невозможно, верно?» — наконец спросила Триана. «Иначе меня бы не держали здесь в кандалах и повязке с наушниками. Зачем я здесь?» «Зачем? Хороший вопрос». Я задумчиво огляделся, не зная, как начать непростой разговор. «Триана, а ты не хотела бы жить лучше?» «Знаю, это было глупое начало предстоящего разговора, однако мне удалось привлечь ее внимание». Еще одно удивление мелькнуло в ее глазах. «Могу понять Триану, она похищена, сидит с кандалами на руках уже сколько времени в подвале и с повязкой на глазах, ее только что ударили, а я спрашиваю, хочет ли она жить лучше. Мой ответ на что-нибудь повлияет? Негромко спросила она, немного взяв себя в руки. Да, ты можешь и дальше влачить свое существование, пытаясь добиться лучшей жизни, а можешь стать человеком одной из семей, под защитой и с уверенностью в будущем, с работой, зарплатой и свободой от нищеты. Грант, ну как-то это очень странно сейчас звучит, ты же понимаешь, не удержалась она от вопроса. Еще более странно, чем встретить здесь меня, задал я встречный вопрос. Она даже задумалась. Нет, тогда ответ, да или нет. Если нет, что ж, так или иначе тебя отпустит. Если да, то тебе придется еще немного потерпеть, но я пообещаю тебе, что помогу добиться тебе лучшей жизни с нормальным будущим и хорошими перспективами. Я понимаю, насколько это странно звучит. Буквально час назад Триана сидела без надежды, понимая, что ничего хорошего ее не ждет. А сейчас ей предлагают радужное будущее, где все у нее будет, что выглядит как обман. Однако в ее ситуации между обманом и неизвестность, что сулило ничего хорошего, выбор был невелик. «Я согласна», — кивнула она наконец после недолгих раздумий. «Вот и отлично», — я взял чемоданчик и открыл его. Внутри лежал маячок и хирургический набор для первой медицинской помощи, включая скальпели и нитки. «Тогда тебе надо будет кое-что сделать». Объяснения заняли около часа. Я подробно рассказал Триане, что от нее требуется и что будет дальше. Всю информацию я не выдавал, лишь объясняя конкретно ее роль и что ей надо сделать. Что мне нужен человек, который сможет вывести меня на похитителей, которые проводят опыты над одаренными. Я подробно рассказал и о том, что мне надо будет сделать с ней, о том, как работает маячок, как его включить и когда надо будет это сделать. Триана слушала внимательно, не перебивала и даже не задавала лишних вопросов. Верила ли она мне, а был ли у нее вообще выбор? Думаю, ответ был известен нам обоим. По итогу она легла на грязные коробки и позволила мне вшить ей под кожу на голове в районе волос маячок. Я все делал быстро и аккуратно, предварительно обезболив, чтобы она не мучилась. И надо заметить, что Триана стойко приняла эту небольшую операцию, ни разу не показав, что боится или сомневается. По итогу так было и не сказать, что я что-то с ней сделал, если внимательно не осматривать голову. Триана осторожно потрогала бугры на своей макушке, тот, что ближе к затылку, и есть кнопка активации. Да, ее надо будет нажать лишь раз, когда ты окажешься на базе. Как я это пойму? Думаю, что поймешь. Едва ты нажмешь его, больше беспокоиться тебе ни о чем не придется. Я и моя команда сразу вылетим за тобой и вытащим оттуда. Это меня не убьет? Зачем? Наверное, мое удивление было слышно в голосе, так как здесь уже она покачала головой, будто говоря, что не имеет значения. Тогда ладно, я скажу, чтобы с тобой обходились помягче, но ты не должна никак выдавать себя. Следуй этому плану, и все будет хорошо, ясно? Триана кивнула. Вот и отлично, я уже собрал все обратно и хотел уже надеть обратно повязку и наушники, а потом уйти, когда меня неожиданно посетил вопрос. А какой у тебя дар, кстати говоря? У меня, удивилась она, я огневик. А что? Нет, ничего, покачал я головой и натянул повязку на глаза. И прежде, чем надеть наушники, негромко произнес: удачи, ей она понадобится. Глава 81. День операции настал со звонком вахты. Он передал, что заказчики забрали товар. Приехал фургон с надписью «Хлеб», куда закинули восьмерых пленников, и уехал в неизвестном направлении. Я знаю, что можно было отследить их, но смысл рисковать лишний раз, если мы и так узнаем, где по итогу они окажутся. Первым делом я вызвал Грога, прямо с занятий, и тот прилетел на корабле уже через полтора часа, который заказала Марионетта. Высадился у нас во дворе, где я его встретил и сразу повел к ангару. «Все готово?» – прогудел он, чеканя шаг. «Да, корабль более-менее исправен», – кивнул я. «Более-менее, но уточнять не пришлось. Едва мы вошли в ангар, Грок сам смог оценить результаты моих трудов. Судя по лицу, он не оценил. Это третий двигатель», – кивнул я, похлопав по нему. «Мягко сказать, третий двигатель был больше похож на какую-то бочку, сваренную из мусора. Я собирал его буквально из того, что было по частям, чтобы добиться исправной работы, и это лучшее, на что я был пока способен. По крайней мере, он работал». Грок неуверенно обошел его, после чего заглянул внутрь. Он работает, да, глохнет иногда, травит, выдает ошибки, но работает. Глохнет, посмотрел он на меня, ничего критичного. Судя по лицу Грога, он не разделял мой оптимизм, но это до того момента, пока он не заглянул в кабину. Грант, здесь что-то из пола торчит. Это плата управления маневровыми двигателями, зашел я за ним. Это, да, оно работает, с сомнением посмотрел Грок на нее. Я тоже посмотрел на плату. Да, плата смотрелась несколько странно. Этот монстр моей технической мысли выглядел как хаотично сцепленные платы, которые окутывал моток проводов. Иначе говоря, выглядело как куча мусора. Размер данного агрегата был таков, что он просто не поместился под пол на свое место и теперь торчал посреди отсека. В действительности, это была не одна плата, а две. Я использовал и новую, и то, что могло еще работать на старой, которые помимо прочего были сцеплены еще с несколькими. Мне пришлось обойти поместье и разобрать 4 калькулятора, один компьютер, пару магнитофонов и чей-то ноутбук, чтобы получить необходимые детали. Но даже так она работала достаточно плохо. Но работала. Если не загорится, конечно, да, теоретически она работает. А практически, я проверял, вылетел из ангара и сделал 3 круга вокруг около поместья. Почти все работает, но теперь управление инверсивное. В каком плане? Ты направляешь нос вниз, а он задирается. Делаешь крен налево, а он кренится направо. Я задумчиво посмотрел на плату. Я так и не смог нормально настроить ее, поэтому оставил все как есть. Мы не разобьемся, нахмурился он. Не должны. Главное, когда полетим, следи, чтобы она не загорелась. Вон там, я кивнул в угол, 7 огнетушителей в коробке. Если что, будешь тушить. Грант, посмотрел он на меня, я не боюсь смерти. Я готов умереть в бою, но сгореть во время полета. Что? Нет, Грок, мы не сгорим в полете. Он даже немного расслабился, но я не закончил. Если здесь закоротит, то мы просто сразу взорвемся. Не думаю, что мы это даже заметим. Я мог ему объяснить устройство, что этот кодер получает сигнал от управления, придает на те транзисторы, с которых они поступают на этот чип, что разделяет потоки, отправляя их на еще 3 преобразователя сигнала, что должны их передать на чип управления, который, он все равно ничего не поймет, иначе говоря, это был карточный домик, где одна система поддерживала работу другой. Сломается одна, сломается все, все будет нормально. Может лучше взять в аренду обычный военный корабль, а нам дадут обычный военный корабль, задал я встречный вопрос. Они все под учетом, и никто нам его не одолжит, такое не одалживают. Идем, оденем тебя в броню и будем ждать сигнала. Главное, что корабль работал, криво и косо, но работал, и стелс-система, которая сделает нас невидимыми на радарах, исправно откликалась и включалась. Мне пришлось отключить блокировки в компьютере, которые попросту не давали взлететь, но во все остальном он был исправен. За то время, что я работал над кораблем, в поместье успел въехать Вакс-Рак, наш новый снайпер и воздушник. Принимала его лично Марионетта, как хозяйка, проведя небольшое собеседование, после чего с ним пообщался и я. Мы даже провели спарринг, и пусть я выиграл, однако чувствовалось, то опыт у него есть. Стрелял мужчина тоже отменно, я бы сказал, что он мог посоперничать со мной в меткости. По крайней мере на 500 метрах он клал пулю в яблочко, чего было достаточно. Его семью мы заселили в один из домов в деревне. Не сказать, что его жена была рада такому новоселью, однако и выбора у них не было. Возможно, потом мы сможем предоставить нормальные условия для проживания, но пока оставалось довольствоваться тем, что есть. Я серьезно раздумывал над тем, чтобы взять его с нами на миссию, однако решил повременить с его посвящением в наши дела. Дело было слишком деликатным. Мы ждали сигнал целый день. Пришлось даже ночевать в корабле, чтобы не пропустить его. Грок ночевал прямо в костюме, поставив его на блокировку. Грубо говоря, тот просто переставал двигаться, и пилот внутри мог расслабиться. Сигнал поступил лишь на следующий день к вечеру. К этому моменту мы занимались кто чем. Грок перебирал градомет, осторожно вычищая и полируя его. Я же просто расчерчивал на бумаге необходимую плату, которая встанет на место новой. Если здесь делали компьютеры, то с помощью Марионетты, возможно, мы могли бы заказать новую основу, на которую останется припаять детали. Громкий писк заставил меня напрячься и тут же броситься к пеленгатору, который его уловил. Стандартный перехватчик, который показывал направление и расстояние до сигнала. Такое использовали, чтобы находить и подбирать своих. Есть, влетел в корабль Грок, уже держа наготове градомет. Да, есть сигнал. Я передвинул несколько тумблеров, чтобы зафиксировать сигнал и записать его на память бортового компьютера. Все, пристегивайся, взлетаем. Я вновь почувствовал приятное чувство азарта и напряжения перед боевым вылетом. Будто вновь переживал те самые секунды, когда ты вот-вот начнешь десантную операцию, где все решит случай. Я запустил реактор на всю мощность, и по кораблю пробежала вибрация. Теперь уже вся бортовая электроника ожила, замигав лампочками. Грок, обратился я через связь. На связи. Переключи дыхание на внешнее, чтобы почувствовать, если запахнет чем-то. Понял, принял, переключил. Отлично. Позади послышался гул сервоприводов, активную броню прицепила на жесткую сцепку к стене и потолку корабля, чтобы в случае чего его случайно бросало по всему десантному отделению. Я перевел двигатели в предстартовый режим и запустил проверку. Вспыхнули экраны внешних камер. Компьютер выдал привычные мне ошибки отплаты управления, третьего двигателя, предупреждение о повреждении нижних турелей и пустом боекомплекте. Я просто пропустил их, нажав сброс, после чего взялся за штурвал, ладонями ощущая уже привычную отполированную поверхность. Перевел двигатели в режим взлета и корабль завибрировал и заглох. По экрану передо мной побежали красные строки. Что случилось? Сразу среагировал Грок. Ерунда, фыркнул я и бросился к задней части корабля. Блокировка сработала. Это плохо? Нет. Я присел около открытой технической дверцы и нащупал нужные провода, идущие к двигателю, после чего рывком выдернул их, тем самым отключив датчики, которые блокировали работу поврежденного двигателя. Могу представить, как смотрел на этот Грок. Готово, я вернулся на свое место. Теперь по экрану бежали надписи о том, что нет ответа от датчиков третьего двигателя. Приготовиться к взлету. Задние створки в десантный отсек с шипением закрылись. Загудели двигатели, машина завибрировала, качнулась, и я почувствовал, как мы оторвались от земли. Это было знакомое чувство, будто ты начал плыть по воде. Разведывательно-десантный корабль медленно вылетел из ангара, сжигая соплами под собой траву. Едва мы оказались снаружи, я убрал посадочные подпорки и сразу дал тяги. Мы начали подниматься. Нас раскачивало влево-вправо. Стабилизация работала из рук вон плохо, и автоматика просто не могла удержать из-за неисправной платы машину в равновесии. Приходилось делать это самому. Корабль медленно поднялся над ангаром и завис, после чего плавно поплыл вперед, набирая скорость. Я специально не давал сразу тяги, чтобы не перегружать третий двигатель. Мы пролетели над ангаром, пересекли границу участка поместья Барбинери и поплыли над самыми верхушками деревьев, постепенно набирая высоту. Мы летели. Взлет произведен. Беру направление на сигнал маяка. Как-то на автомате проговаривал я. Запускаю стелс-систему. Набираю высоту. Лес под нами постепенно удалялся, пока мы поднимались все выше и выше. Радар контролировал округу. Сколько лететь? Не знаю. Я бросил взгляд вперед, где уже собирались грозовые тучи. Пелена под ними размывала горизонт. Впереди нас ждал дождь. Но, скорее всего, долго. Триана Аверина была ребенком-отказником. Она никогда не задавалась вопросом, почему ее никто так и не взял к себе. Никогда она была младенцем, никогда стала маленькой девочкой, смышленой для своих лет, которая уже умела читать и считать. Триана никогда не думала об этом, потому что не хотела вспоминать те чувства, которые испытывала, когда одних забирали, а она продолжала сидеть на своей кровати совершенно одна, не понимая, чем оказалась хуже других. Время шло, и Триана поняла еще одну важную вещь. Никогда нельзя показывать своих эмоций. Страшно тебе или больно, для остальных это было слабостью. А за слабость бьют. И как бы ей ни было плохо, как бы внутри она ни плакала, ее лицо оставалось всегда невозмутимым. Это когда-нибудь закончится. Когда-нибудь и на ее улице будет праздник. Это было ее девизом, с которым Триана шла по жизни, давая сдачи, когда надо было дать, и помалкивая, когда надо было молчать. Когда-нибудь и на ее улице будет праздник. Триана, даже будучи такой неприступной снаружи, как ребенок, верила в сказки и чудо, которое должно было ее настигнуть после всех испытаний. Да-да, она была довольно мечтательной и мягкой девушкой, которая любила красивые истории и любовные романы, пусть по ней сказать такого было нельзя. Как говорится, чужая душа потемки. И после всего, что свалилось на нее за последнюю неделю, Девушка сразу ухватилась за предложение, которое ей дал странный парень по имени Грант. Достаточно странное и очень призрачное предложение, но учитывая обстоятельства, но это было единственным, что она могла сделать. Может, это и был ее счастливый билет, теперь надо было просто перетерпеть все. Сначала Триана сидела черт знает где под громкую музыку, которая не смолкала ни на секунду, прикованная наручниками к стене. Их кормили какой-то мерзкой жидкостью через трубочку, а при отказе били в живот и вновь предлагали поесть. После первого отказа Триана поняла, что лучше просто согласиться. Сколько прошло, она не знала, но вскоре ее выволокли на улицу, судя по прохладе и свежему воздух, и забросили в машину. Они ехали достаточно долго, подпрыгивая на неровной дороге, после чего ее опять перегрузили. Триана сидела на металлическом полу. Судя по гулу двигателей и плавному покачиванию, как на волнах, теперь она была на воздушном судне, которое везло их непонятно куда. Вместе с другими похищенными она боялась подать даже звук. Очень боялась, пусть и не показывала этого. Внутри нее продолжал сидеть маленький ребенок, который вздрагивал от любого прикосновения и шума. За время своей долгой поездки в темноте и криков музыки Триана даже смогла поспать и очнулась, когда ее за руку грубо выволокли на улицу под холодный дождь. Ноги едва касались земли, иногда ее просто волочили, из-за чего она потеряла одну кроссовку. Буквально в течение минуты она вновь оказалась в помещениях. Дождь перестал бить ее по макушке и плечам, а воздух стал неожиданно сухим и каким-то металлическим. Прямо на входе ее обыскали. Крепкие руки грубо и твердо пробежались по ее телу, по сути, облапали, после чего без какого-либо предупреждения засунули пальцы туда, где она бы предпочла их не чувствовать, причем в оба отверстия. Триана вскрикнула от неожиданности и боли, но тут же получила удар в живот. Она силилась сделать хотя бы вдох, когда ее вновь потащили дальше, спускали по лестнице, пока, в конце концов, не сдернули с головы повязку и наушники. Не успел Триана опомниться и привыкнуть к свету, как ее грубо затолкнули в камеру. Дверь за ее спиной с металлическим щелчком закрылась. Это была небольшая металлическая камера с тусклым светом у самого потолка по углам и единственным унитазом. По углам уже сидели другие жертвы, среди которых были как парни, так и девушки. Всего четверо человек, и у всех на руках такие же изумрудные оковы. Никого из них она узнать не смогла. Значит, это и есть о чем говорил Грант? Что ж, настало время посмотреть, будет ли на ее улице праздник. Триана потянулась к затылку и, нащупав второй бугорок, что ближе к затылку, нажала на него. Дождь хлестал по корпусу корабля так, что его было слышно даже внутри. Камеры заливало водой, и нас то и дело раскачивало влево-вправо. При работающей автоматике мы бы и не почувствовали этого, компьютер бы сам удерживал корабль ровно. Но сейчас все управление было на мне. Я уже который час, вцепившись в штурвал и при инверсионном управлении, удерживал нас горизонтально, вглядываясь в краны радара и наружных камер, меняя раз от раза спектр. К этому моменту ночь успела смериться на день. В кабине было тихо, лишь электроника изредка издавала звуки, да гудел реактор корабля. Ни я, ни Грок за это время не проронили ни слова. Все было ровно так же, как и при многих разведывательных операциях. Я даже чувствовал определенный уют от этой атмосферы, словно оказался дома. За время полета у нас лишь один раз отказал двигатель. Я понял это, когда мы начали заваливаться назад. Пришлось сажать корабль прямо в лесу. Как выяснилось, лопнул выходной ускоритель тяги по свежему шву. Из-за этого я полез за сваркой, прихватив кусок бронелиста из кабины, который пойдет как заплатка, чтобы вновь заварить разваливающийся двигатель. Когда я подошел к нему, тот испускал жар. «Ты уверен, что это сработает?» — с сомнением спросил Грок в тот момент. «Да, по крайней мере, он будет работать», — пробормотал я, надевая термостойкие перчатки. Во второй раз Грок сообщил, что пахнет очень сильно паленой проводкой. Мы вновь сели, и я склонился над платой, которая торчала из-под пола. Всего лишь перегорели конденсаторы, нашел я причину через несколько минут, указав на них пальцем и потянулся за паяльником, который предусмотрительно захватил с собой. «Всего лишь, в нашем случае, всего лишь, у меня есть запасные, сейчас перепаяем». Глядя на то, как Грок расположился поближе к выходу, я понял, что он не сильно доверял этой конструкции. Я тоже ей не доверял, будем честны, но по итогу мы продолжали лететь, и даже могли удержаться в воздухе при сильном боковом ветре, что можно было считать успехом. За топями диких земель вновь начинался лес. За ним через пару часов лету были сплошные ущелья, за которым начинались луга. И заканчивался наш путь. Вижу цель. Грок, готовность. Принял. Тут же стальным голосом отозвался он. Впереди возвышался одинокий горный пик, за которым было ничего. Остров прямо за горным пиком обрывался, и я мог разглядеть лишь край земли, за которым виднелось небо. Очень странное и необычное зрелище. Но я любовался не красотами. Вместо этого я переключал камеры в разные режимы, поднимаясь как можно выше, чтобы понять, где находится база. Сигнал однозначно исходил отсюда. Контакт, 15 градусов, 4 километра. Громко сообщил я, хотя второго пилота не было. Визоры сразу увеличили картинку, показывая судно. Челнок нет, большое грузовое судно. Вооружения нет, траектория движения, на 180 относительно нас. Я быстро переключился на камеры, разглядывая гору, по траектории грузового корабля пытаясь понять, откуда тот должен был вылететь. И сквозь пелену дождя наконец разглядел базу. Есть зрительный контакт. Это была небольшая посадочная платформа, установленная на крутом склоне горы. Она упиралась в квадратный бетонный короб, который уходил в склон. Разглядеть сразу его было сложно из-за небольших размеров и дождя, несмотря на то, что на нем были посадочные огни. Вижу 4 системы ПВО и радар. Грок, да, сброшу прямо на одну из них на малой высоте. Готов, всегда готов, рыкнул он, перехватив градомет поудобнее. Я направил корабль прямо к первой из ПВО, что расположилось на склоне горы над бункером. Радары нас не ловили, иначе ПВО уже бы развернулись в нашу сторону. Значит, нас не ждут. Они поймут, что что-то происходит, лишь когда установят с нами зрительный контакт, то будет не просто из-за сильного дождя, а потом будет поздно. Рискуя третьим двигателем, я дал мощности, набирая скорость. Мы шли прямо ко входу в базу. Компьютер высчитывал расстояние, поэтому я знал, когда надо будет сворачивать. Главное четко и ровно выбросить Грога. Грок, готовность, есть. Я открыл кормовые створки корабля. В кабину тут же ворвался рев двигателей и прохладный влажный воздух. Я бросил взгляд назад, чтобы убедиться, что створки открыты. За ними была лишь серая пелена и ливень. Грок отцепился от прихватов и сейчас стоял по центру, держась рукой за ручку под потолком. Грок, 5, 4. Я отсчитывал, ориентируясь на компьютер. Мы подлетели достаточно близко, чтобы нас смогли увидеть. Я вывел корабль в пологой пике, чтобы максимально разогнаться и приблизиться к земле, направив корабль прямо на ПВО, которое только-только начало разворачиваться к нам. 3, 2, 1. Пошел. Грок сделал шаг вперед и скрылся в серой пелене дождя, оставив меня одного. Грок шагнул в бурю и оказался в пустоте. Здесь не было ничего, кроме него, свиста ветра в динамиках, дождя и серости шторма, а потом на экране вспыхивает предупреждение. Тяга и сопла в ранце выдают две струи, которые заметно тормозят его падение. Грок приземлился ровно на крышу бункера. Как и всегда, точный сброс. Его ноги лишь слегка согнулись от приземления, но он в то же мгновение выпрямился и выхватил плазмострел. Два точных выстрела, два ярких синих луча, рассекшись серую пелену, и обе верхние турели, что искали цель, взорвались огненным шаром. Солдаты, которые не ожидали такого подарка, обернулись на внезапно появившегося врага и открыли беспорядочный огонь, но сделать что-либо были не в силах. Пули лишь щелкали по броне, но каждый выстрел Грога – один труп. Каждый маленький взрыв на враге – попадание, после которого оставалось изуродованное тело. Взрыв и человеку оторвало руку, взрыв и еще одному разорвало живот, выпуская наружу блестящие ярко-красные органы. Опять взрыв и еще одному человеку разорвало бок, откуда хлынула кровь, смешиваясь с дождем. Грок, раздался раздраженный голос Гранта через помехи. Нужно место для посадки. Работаю. Тут же ответил он. Работай быстрее. Я иду на посадку. У Грога было все просто. Если говорят работать быстрее, значит надо работать быстрее. Он бросился к краю крыши. Компьютер сразу нашел еще две ПВО, которые лениво пытались поймать на прицел ускользающий корабль. Через секунду они взорвались. Чисто. Садись. Принял. Откликнулся его друг. А Грок, как в тире, принялся расстреливать сверху всех, кто сейчас открыл огонь по пытающемуся зайти на посадку кораблю. За какие-то секунды вся посадочная полоса была зачищена. Я тут же ушел в сторону, закрывая кормовой выход и пролетая прямо вдоль склона как можно ближе к земле. ПВО пытались меня поймать, Однако я очень быстро ушел вниз в зону их недосягаемости. Тот, кто ставил их, или не рассчитывал на реальное нападение, думая отстреливать твари и случайные челноки, то ли сделал это для галочки. Уйдя из-под линии огня, я почувствовал, как корабль вздрогнул и вновь начал заваливаться назад. У меня успело ёкнуть сердце, когда корабль выровнялся обратно. «Значит, летим дальше, Грок. Нужно место для посадки. Работаю». Раздалось сквозь помехи. «Работай быстрее. Я иду на посадку». Я выровнял корабль, сделал круг и стал подниматься к посадочной платформе, которая подмигивала мне огнями. Когда я почти дотянулся до нее, вышел на связь Грок. «Чисто. Садись». «Принял». Я поднялся к платформе и в то же мгновение по корпусу застучали пули. Но те были не страшнее, чем дробь по броневику. Поэтому, не обращая на них внимания, я осторожно завис над платформой и сел. Снаружи Грок уже расстреливал солдат, которые разлетались кровавым фаршем по округе. Едва машина коснулась земли, я тут же отключил двигатели и бросился в десантный отсек, захватив с собой лазерную винтовку. Когда кормовой люк открылся, снаружи все были уже мертвы. Кровь смешивалась с дождевой водой, растекаясь по платформе. В четырех местах поднимался огонь от уничтоженных систем ПВО. «Все чисто», — раздался голос Грога в наушнике. «Что ж, вот мы и постучались к ним в двери. Теперь оставалось войти внутрь».